Иллюстрация. Мутировавшие боевые псы. Твари неслись яростно, совершенно не разбирая дороги, лишь желая утолить свою жажду крови. И как ни странно, им вслед двигались поводыри, чье поведение слабо отличалось от десятка тварей, что проскочили мою позицию, не обратив на огромного гоблина абсолютно никакого внимания. Не скрою, все-таки дистанцию в десяток шагов они соблюдали, но вот осторожности не проявили никакой. Иллюстрация. Поводыри аборигенов. Хотя тот, что двигался замыкающим, даже начал поднимать в мою сторону свою винтовку, причем не увидев меня, а просто интуитивно почувствовав. Это все их проклятая характеристика интуиция. Правда, особого проку этот развитый параметр солдату не принес. Внимание! Вы получили 28 ОС, 28670. Было у меня желание захватить языка, но предыдущий опыт показывал, что смысла в этом по большому счету нет. И к тому же, эти бойцы наверняка сообщили о шуме внутри данного комплекса. Конечно, хотелось бы думать, что все хуманы в этом мире безмозглые, словно дикие нурглы, но кажется мне, что это совершенно не так, и правила ведения разведки и боя они знают не хуже меня самого. И несмотря на не до конца понятную ситуацию, замыкавшего колонну поводыря я проверил навыком идентификации, прямо перед тем, как оторвать ему голову, в буквальном смысле слова, юнит 4 уровня и вообще ни одного навыка. Думаю, в случае выпадения карты навыка с его тела, моя жадность будет спокойна. Но вот что касается управления тварями, то, видимо, в этом им помогает какое-то физическое устройство. Хотя изначально я предположил, что это некий навык системы. И естественно, алчность внутри меня от такого предположения на долю мгновения проснулась. Внимание! Вы получили 21 ОС, 49670. Шаг ко второму поводырю и его настигает та же участь, что и первого. Ловким движением единственная карта навыка исчезает в моем невесомом колчане, а их тела, вместе с оружием перемещаются в бездонную сумку. Уж не знаю, может ли их стрелковое оружие навредить мне, но проверять сей факт нет никакого желания. Но так или иначе, что поводыри, что их твари, двигались крайне медленно для моего восприятия. Но это и не удивительно, если учесть, что их характеристики не достигли даже и близко показателя в 10 единиц, тогда как мои в большинстве равны 15. Мутировавшие псы только спустя 4 удара сердца осознали, что их больше не ведут и сначала одна тварь, а затем и все остальные развернулись в мою сторону, после чего рванули ко мне, яростно рыча. Но в моем ускоренном восприятии даже их резкие прыжки выглядели совершенно нелепо и не опасно. Да и к тому же, я вообще не представляю, что эти твари могли бы мне сделать. С их вполне обычными клыками повредить мой живой доспех, думаю, вообще невозможно. Не спорю, в холке эти мутировавшие псы были чуть больше 2 локтей, да и вес их явно перевалил за 100 мер. И вполне возможно, обычным хуманам подобные твари могли доставить массу проблем. В отличие от меня, конечно. Внимание! Вы получили 3 ОС, 52670. Самого резвого я ударил ядовитым жалом, исключительно для того, чтобы понять, насколько это будет эффективно против живых существ, особенно с учетом прошедших изменений моего тела. Как итог, мутировавшего пса 2 уровня разорвало на сотни мелких кусков, словно в него попал разрывной снаряд, а меня самого окатило с ног до головы кровавыми ошметками. Внимание! Вы получили 5 ОС, 57670. Следующего я просто схватил прямо на лету и раздавил ему голову. Что удивительно, оставшиеся 8 псов не проявили и капли страха, наблюдая, как их сородичей бесцеремонно убивают. Лишь еще громче взревев, они бросились на меня с куда большим энтузиазмом. Судя по всему, у этих тварей отсутствовал не только страх, но и даже мозги, как таковые. Внимание! Вы получили 1 ОС, 58670. Внимание! Вы получили 3 ОС, 73670. Самого последнего я добил не сразу, очень уж интересными они мне показались. Это же как местные аборигены подобного добились, чтобы у живого существа отсутствовало не только чувство самосохранения, но и вообще все болевые ощущения. Но если судить по обилию шрамов на затылках, да и по всему телу, что я обнаружил у всех тварей, то, видимо, это вопрос некоего механического вмешательства, а не выведения особенной породы или применения возможностей системы. А вот навык идентификации, можно сказать, не удивил. Первый предел в 5 единиц, отсутствие характеристики интеллекта, а также минимальный показатель инстинктов, навыков, естественно, Тоже нет. Немного отвлекшись от созерцания измененных псов, я перевел свободный опыт в накопитель. 345 15 тысяч. Не знаю, для какой цели аборигены держат подобных тварей, но толку от них, как мне кажется, меньше, чем даже от бездушных песчаных химер из мира Тиссер. Одно лишь чувство ярости мало чем может помочь в настоящем бою. Хотя, возможно, отсутствие страха у этих тварей вызывает у хуманов неконтролируемый ужас, особенно если использовать этих существ в огромных количествах. Сомнительно, конечно. А может, вся их суть в невероятной дешевизне. Ведь подобным тварям только и нужно, что жрать. Это неполноценный воин, требующий обмундирования, обучения. Да к тому же обычный солдат будет постоянно просить жалования, что очень накладно, как ни посмотри. Тела поводырей я забросил в свою бездонную сумку, желая проверить их обмундирование более тщательно, а вот их ручные твари меня совершенно не заинтересовали в плане трофеев. А если судить по тому факту, что ни одной карты навыка, даже пустышки, смутировавших псов мне не досталось, то, видимо, с этими существами однозначно что-то неладно. Хотя, возможно, мне просто не повезло. Кому-то могло бы показаться, что гоблин из слаборазвитого мира, такого как Ашор, не может себе представить, как воюет современная армия, какую опасность может представлять продвинутая техника, тем более тяжелая. Но все это лично меня не касалось, ведь как минимум 5 раз я участвовал в операциях как раз таки против подобных подразделений, и хоть как-то удивить меня плазменной винтовкой или даже шагающим роботом, локтей 20 ростом, точно не удастся, потому как, подобное уже происходило в моей жизни, да и учителя у меня были одни из лучших, так что перенимать опыт было у кого. К тому же Ацеву за сотню лет пришлось научиться сражаться с большинством существ, как живых, так и мертвых, а иногда и вообще наделенных искусственным разумом. И если учесть, что мне таки удалось выжить во всех этих операциях, то полученный боевой опыт я трепетно сохранил в своей памяти. Конечно, не спорю, радуга миров столь велика, что для всего лишь гоблина на ее просторах обязательно найдется, чем удивить даже такого старого десятника, как я, но как минимум, не сегодня. Поэтому, разобравшись с двумя поводырями и их странными тварями, я не стал бездумно покидать пределов, как понимаю, промышленного комплекса, да и к внешним стенам приближался крайне осторожно, ведь я прекрасно знал, что даже мелкокалиберное орудие с легкостью пробьет тонкие каменные стены вместе с моим телом, стоит только оператору тяжелой машины засечь мое местоположение. К тому же, кто знает, какими навыками или средствами обнаружения владеют эти аборигены, вполне возможно, что им под силу отследить даже тепловые следы, что оставляет мое крупное тело, и как итог, все это может превратить меня в легкую мишень. Но покидать пределы промышленного комплекса ожидаемо не пришлось, ведь гибель двух погонщиков точно не прошла незамеченной, но это и не странно, потому как звук удара моего ядовитого жала разносился на целую версту, и никакие каменные стены не могли его полностью заглушить. Но скорее всего, причиной этого все же было оборудование связи, которым обладали аборигены. В последующие 5 минут силовой разведки почти все дверные проемы приходилось расширять своим телом со всего размаху. Обследовав внутри промышленный комплекс и внимательно осмотрев из имеющихся окон прилегающую территорию, я смог наконец-то понять мою текущую диспозицию, да и вообще разобраться, в какой именно мир попал, а то эти бесконечные пещеры уже начали мне надоедать. Хотя и песчаная пустошь, не сказать, что сильно порадовало, но с другой стороны, на излишне жаркую погоду я тоже жаловаться не мог, потому как теперь просто не чувствовал малые колебания температур. Иллюстрация. Обогатительный комплекс. Жаль только, аборигены не дали мне времени подготовиться, ведь искры приближались действительно быстро и, судя по всему, делали они это на своей технике. Глава 4. Нечто удивительное и даже, откровенно говоря, пугающее. Мобильный штаб аборигенов. Что там сейчас происходит в обогатительном комплексе? Властно и столикой недовольства, произнес Архонт по имени Жарой. Иллюстрация. Повелитель Жарой. Повелитель Жарой, отряд погонщиков, как и наш диверсант, перестали отвечать на запросы 5 минут назад, нервно ответил связист, но наши основные силы стягиваются к центральному заводу, как вы и приказывали. Что видят дроны? Уже начиная раздражаться, спросил Жарой. Повелитель Жарой, наши дроны обнаружили только одну тепловую отметку противника, начал отсчет оператор дронов, наши погонщики и боевые псы с высокой долей вероятности погибли. Как показывают сканеры, воин явно крупнее обычного человека, как минимум в два раза. Это точно не боец из подразделения Кирстена. К тому же, объект движется очень аккуратно, не позволяя его полноценно идентифицировать. Внимание! Связь с дроном потеряна, неожиданно произнес механический голос. Внезапный звуковой сигнал прервал доклад оператора дронов, а всего через мгновение он с пугающим равнодушием повторился снова. Внимание! Связь с дроном потеряна. Что случилось? Доклад. Уже окончательно взъярившись, буквально прорычал Жарой. Повелитель Жарой, связь с обоими нашими разведывательными дронами внезапно была потеряна, желая провалиться под землю, нежели на своей шкуре ощутить ярость своего повелителя, произнес оператор, но предвосхищая следующий вопрос, он продолжил, в последний момент перед уничтожением второй дрон успел зафиксировать разряд молнии, ударивший из глубины обогатительного комбината. Массированный огонь из всех орудий по этой позиции, немедленно, взревел Жарой. Уже через 5 ударов сердца, обе ПТП-33 ударили из своих скорострельных пушек по одному из производственных цехов. Боевые платформы уже давно находились на позициях и ожидали только команды открыть огонь. Неприцельно, так как локализовать точное местоположение цели возможности не было, поэтому им пришлось обрабатывать значительную площадь фугасно-осколочными снарядами. Почти полминуты грохотали выстрелы скорострельных пушек, и если бы не приказ остановить работу по площадям, то операторы-наводчики в боевых платформах не успокоились бы до тех пор, пока от обогатительного комплекса не остались бы одни руины или пока боеприпасы в лентах не подошли бы к концу. Отправить подразделение Лероя на разведку с северной стороны комплекса, насладившись грозной подавляющей канонадой, повелитель Жарой отдал приказ уже куда спокойнее, и отправь туда же 2 пехотных дронов, чтобы они засняли тело этой твари. Иллюстрация. Пехотный дрон. У осторожного оператора дронов было свое мнение по этому поводу, так как совсем не факт, что тот опасный монстр был уничтожен огнем по площадям. И в этой ситуации отправлять крайне дорогостоящих пехотных дронов казалось ему серьезной ошибкой. Ведь по сути, это были последние эффективные сканеры в их небольшом подразделении. Но говорить что-либо против он, естественно, не стал. Да иметь свое мнение вообще было не принято, без особого на это приказа. Потому как архонты на его родине давно не воспринимали обычных людей за существ, способных полноценно мыслить и, тем более, предлагать что-то дельное. Подразделение Лероя считалось лучшим из тех, которыми командовал повелитель Жарой. Высокие уровни, хорошее обмундирование, да и боевые псы у него в попечении являлись одними из самых крупных, иногда в холке достигая 1,5 метров. Его отряд двигался спокойно, не спеша, ожидая в любой момент нападения. Сначала прошло 5 минут в томительном ожидании, потом 10, но противника или его останков обнаружить не удавалось. Причем, даже очень чувствительные сканеры пехотных дронов не могли засечь следов или каких-то тепловых отметок этой гигантской твари. Поначалу Лерой предположил, что противник спустился по какой-либо из шахт лифтов на глубину, но обследовав их все, его бойцы не обнаружили ровным счетом ничего. Повелитель Жарой, доложил командир группы разведчиков, тело противника внутри обогатительного комплекса обнаружить не удалось, только 10 трупов боевых псов в помещении центрального лифта. Дослушать этот далеко не победный доклад спокойно Архонт опять не смог, слишком он был взвинчен из-за происходящих событий, ведь он уже расслабленно подсчитывал прибыль от столь удачно подвернувшегося ему заказа, а тут такой провал и совсем ненужные потери в его личной армии, так что его взбешенный голос был совсем неудивителен. Пусть немедленно псы возьмут след. Эта тварь просто обязана была оставить хоть какой-то запах. Спустя еще 5 минут Лерой снова вышел на связь. Хотя операторы с помощью пехотных дронов и так следили за ситуацией в реальном времени. Остаточные следы ведут за пределы территории обогатительного комплекса. Противник предположительно решил покинуть территорию шахтерского поселка. И вновь раздраженный повелитель Жарой не стал до конца дослушивать доклад. Как вы могли упустить его? Восклицательные и вопросительные знаки, как вы посмели выпустить его из окружения, восклицательные и вопросительные знаки, ревел, как раненый зверь, Архонт Жарой. Вопросом его яростный разочарованный крик совсем не являлся, и об этом все его подчиненные знали прекрасно. К вспыльчивому характеру командира бойцы привыкли давно, а кто не привык, те, наверное, прекрасно себя чувствовали на том свете. К тому же, при всех его недостатках, он обладал поистине поразительными связями, которые позволяли ему приобретать очень редкие образцы оружия. что, как итог, очень сильно повышало выживаемость личного состава, как, например, два воздушных дрона, так неудачно недавно потерянных, до этого спасли жизни больше, чем даже две ПТП-33, вместе взятых. Но возвращаясь к прорыву блокады обогатительного комплекса, если быть откровенным, то заблокировать промышленный объект, площадью в несколько десятков квадратных километров, силами всего 50 солдат, было просто невыполнимой задачей. И естественно, повелитель Жарой тоже знал об этом, и этот крик души был ничем иным, как всплеском негодования по поводу потери двух воздушных дронов, которые как раз-таки и позволяли не допускать подобных событий и следить за округой, причем в нескольких спектрах. «Лерой, жди на краю деревни, сейчас к тебе прибудет одна ПТП-33», буквально прорычал Жарой, «и ты уж постарайся догнать эту тварь, причем обязательно захвати его живьем, очень уж мне хочется с ним лично поговорить». Иллюстрация. Командир подразделения разведчиков Лерой. Лерой буквально чувствовал, что происходит что-то неладное, но объяснить это не получалось. Все в происходящем казалось странным и неправильным. И когда ПТП-33 поравнялась бортом с его отрядом, Лерой наконец-таки смог ухватить ускользающую мысль за хвост. А ведь боевые псы в обогатительном комплексе не были расстреляны из стрелкового оружия или же подорваны пехотными минами, что так любят эти трусливые белокожие лизоблюды. Нет, псы как будто были разорваны каким-то чудовищем, причем легко, словно играючи. И что из этого следует? А то, что это чудовище, которое всего лишь на мгновение засек их воздушный дрон, обладает поистине пугающей силой, и не только физической, а вообще способно подавить личным могуществом все их подразделение целиком. Но официально доложить о своих предположениях разведчик просто не успел. Повелитель Жарой вышел на связь Лерой. По всей видимости, противник решил устроить засаду, и возможно, его целью является ваш мобильный штаб. Но вместо ожидаемого ответа, пусть и наполненного яростью и пренебрежением к столь скудным мыслительным способностям обычного человека, в эфире стояла просто могильная тишина. Лерой повторил запрос еще несколько раз, и уже забравшись на броню ПТП-33, он собирался отдать приказ возвращаться в расположение мобильного штаба, как вдруг неожиданно связь ожила. «Сынок, а ты не в меру догадливый», произнесший эти слова голос явно не принадлежал ни человеку и ни, тем более, Архонту, слишком уж пугающий стрекот присутствовал в нем. «Жарой погиб от моих рук, он оказался недостоин высокого звания повелителя, поэтому принимаю командование на себя, глава 4.1 мое новое подразделение, почти что сотник Ирчин, ну или Афет». С верхних этажей промышленного комплекса я смог рассмотреть не только прилегающую территорию, но и два малых летательных аппарата, которые, скорее всего, вели разведку местности. Обнаружить их для меня было несложно, потому как ярко-красные отметки на фоне холодного воздуха сразу же бросались в глаза в инфракрасном спектре восприятия. Иллюстрация. Разведывательный дрон. Двигались они на приличном удалении друг от друга, но это не создало для меня помех, как и расстояние чуть менее 100 шагов, что нас разделяло. Два последовательных удара заклинанием разряд молнии, и механические разведчики вспыхивают, после чего не хуже огненных стрел падают на землю. Маны в резерве после использования чар остается еще прилично, 473-732 маны. Конечно, на такой практически предельной дистанции сила моего заклинания значительно снижалась, но для воздушного аппарата размером с лесную крысу этого вполне хватило. Я не стал долго задерживаться на этой засвеченной позиции, потому как реакция противника была более, чем очевидна, к тому же эти их ПТП-33 уже вышли на удобные для ведения огня позиции. И когда первый снаряд только достиг бетонных стен промышленного комплекса и сдетонировал, мне удалось преодолеть не меньше 70 шагов и около 3 помещений. Так что продолжавшие звучать за моей спиной взрывы и рикошеты осколков не вызывали во мне и малой толики страха или даже переживаний. Наоборот, интересный противник заставлял мое старое сердце биться сильнее с каждым шагом, предвкушая хорошую битву. Уже через минуту я покинул внутренние помещения этого завода с противоположной стороны здания. И так как обнаружить новые летательные аппараты мне не удалось, а это говорило о многом, но так или иначе, мной было принято решение действовать максимально жестко. Обнаружить местонахождение командира этого небольшого подразделения для меня не составило труда еще в первые мгновения разведки с верхних этажей промышленного комплекса. Ведь только одна грузовая платформа, как называли их жители этого мира, невероятно выделялась синими, то есть холодными бойницами в этот теплый день, тогда как все остальные подобные платформы, наоборот, оказались куда сильнее раскалены и буквально окутаны красным туманом. Так что засечь подобный нюанс в инфракрасном спектре с моим уровнем восприятия было совсем несложно. Прокрасться с тыла к колонне бронетехники сквозь плотную застройку поселка оказалось еще легче. Правда, с учетом габаритов моего тела, двигаться приходилось сильно пригнувшись, что несколько снижало мою скорость передвижения. Как выяснилось, удара в спину никто из командиров противника не ожидал и контролировали подступы всего два солдата, которые упали неподвижными куклами практически одновременно, когда я моментально применил на каждого из них заклинание «Ментальный удар», после чего энергии во внутреннем резерве оставалось уже не так много – 291-732 маны. Конечно, на транспортных платформах наверняка имелось оборудование для наблюдения за пространством снаружи, но именно по этой причине мне пришлось действовать максимально быстро. Еще до того момента, когда головы рядовых солдат коснулись пыльной поверхности дороги, я уже успел преодолеть расстояние, разделявшее меня и мобильный штаб противника. Не знаю, были заперты створки задних ворот на данной транспортной платформе или же нет, но вырвал я их одним движением без особых усилий. Архонт, что до последнего мгновения ничего не подозревал и сидел в роскошном кресле, успел только в ужасе выпучить глаза, а уже в следующее мгновение его голова разлетелась мельчайшим крошевом кровавых осколков. Правда, перед этим вокруг тела местного командира все же вспыхнула на долю мгновения легкая пелена магического барьера, но ей однозначно не хватило запаса прочности, чтобы уберечь своего владельца от настолько сильного удара. Но в любом случае я был готов потратить все 6 смертоносных снарядов, лишь бы уничтожить своего главного противника в первые же мгновения боя. Потому как остальные хуманы не обладали хоть сколько-нибудь яркими душами, а значит и не представляли для меня угрозы. Потерять очки системы, с этого архонта было бы очень жаль, но вступать с ним в полноценное противостояние и выяснять, кто из нас обладает более смертоносными навыками, мне показалось крайне глупым поступком. Алчность, конечно, требовала рискнуть, но в последнее время она все меньше влияет на принятие мной решений. Как мне кажется, тому причиной послужило преодоление третьей границы характеристики интеллект. Но так или иначе, следующим же движением я буквально выдернул обезглавленное тело архонта наружу, ведь мои габариты не позволяли забраться внутрь мобильного штаба, после чего использовал на нем навык «Последнее касание». Внимание! Вы получили 126 ОС, 126-670. И несмотря на отсутствие головы у жертвы, мой навык смог поглотить драгоценный ОС. Редкое событие, что уж тут говорить. Хотя, возможно, у этого архонта 8 уровня по имени Жарой был навык воскрешения, и он попросту не успел активироваться. Но сейчас это было уже не важно, ведь после поглощения мной ОС, воскреснуть он уже точно не сможет. Замерли все. Небрежно отдал я приказ двум хуманам, что так и сидели в своих креслах, недоуменно вертя головами, видимо, оглушенные хлопком воздуха после выстрела ядовитой иглы. И глядя на их невероятно растерянные лица, было вполне очевидно, что какого-то сопротивления ожидать от них не приходится. Так и не дождавшись появления карты навыка с тела архонта, я разочарованно поместил его тело в бездонную сумку. Конечно, выглядел он увесистым, мер эдак на 200, но если учесть, что его вес уменьшится в 20 раз, то это становилось уже не настолько обременительной ношей. Да и к тому же, разобраться в его экипировке, думаю, нужно более вдумчиво, как и в амуниции двух погонщиков, что сейчас лежали тоже в моей сумке. На выход, угрожающе прострекотал я, при этом слегка ударив по обшивке транспортной платформы, просто, чтобы мои слова звучали более внушительно для этих жалких, подавленных быстрой смертью командира, хуманов. И как ни удивительно, но металл довольно легко промялся под воздействием моей силы. А ведь бить противника сквозь бронеплиты мобильного штаба, ориентируясь исключительно с помощью навыка «Взгляд Хала», мне изначально показалось рискованной затеей, ведь данную технику я видел впервые. Но если судить по той огромной дыре, что осталось во внешней обшивке после прохождения моей ядовитой иглы, то перестраховка была однозначно напрасной. Или же эта транспортная платформа оказалась не бронированной, хотя это и маловероятно. Произошедшие события заняли от силы пару десятков ударов сердца, и уже в следующее мгновение испуганные хуманы вылезли из мобильного штаба. Естественно, можно было достать их и собственноручно, но не думаю, что они пережили бы подобное обращение. Прочитав мысли первого хумана, который оказался оператором дронов, мне стало многое понятно в этом странном мире. Не зря солдаты, что остались на глубине в шахте, назвали этих чернокожих воинов аборигенами. Было в их отношении к жизни действительно что-то от диких племен, тех же нурглов или морозных обезьян. Не скажу, что это плохо, просто для меня, родившегося в мире Асшор, это выглядит довольно странно. А именно традиция верховенства силы. Для них кто сильнее, кто обладает большим личным могуществом, тот и является повелителем. Странные традиции, но уж какие есть. Потому как в своей жизни я видел и куда более безумные обычаи. Именно по такому принципу каждый житель этого континента Тихельмира Сейласта мог занять желаемую должность. И не так важно было, каким образом устранялся конкурент, честным поединком или отравленным блюдом. Но тут был важный нюанс, который, как я понимаю, выработался в течение целых десятилетий. Никогда не стоит слишком сильно переоценивать свои силы и возможности, ведь твоя победа может обернуться поражением уже на следующий день. Так что желающих стать верховным правителем континента было немного. А вот должность главаря мелкой ватаги, кем до недавнего времени и являлся Жарой, была вполне вакантна. А главное, его подчиненные, которыми он окружил себя, не имели больших шансов на успех в попытке смены власти. Просто потому, что никто из них не был архонтом, да и в ближайшее время не мог им стать. Честно говоря, лично мне очень интересно, как эти аборигены не уничтожили себя под корень в принципе, как вид. И несмотря на все эти странности, они еще умудряются воевать и с соседним континентом. Хотя, возможно, я упускаю некую важную деталь в их мировоззрении. И для местных подобный порядок вещей не кажется бредом воспаленного разума. Пока я обдумывал обрывки прочитанных мыслей двух операторов, на связь вышел один из солдат. Что было очень странно, ведь мобильный штаб находился на некотором удалении от основных сил, которые сейчас взяли в кольцо промышленный комплекс, и на расстоянии 300 шагов ни одной души я не обнаружил. Поэтому на мое дерзкое нападение никто и не отреагировал. Да и что бы они сделали, открыли огонь по своему повелителю из главного калибра? Это наш главный разведчик Лерой, уткнувшись лицом прямо в грязную землю под ногами, трусливо произнес оператор дронов, готовый сделать все что угодно, лишь бы остаться в живых. У него с собой два пехотных дрона, изображение из которых можно транслировать прямо в штаб. Организуй мне с ним связь. Глава 5. Неожиданности и ее последствия. Изначально я был крайне скептически настроен по поводу перехода под мое командование этого подразделения. Мне, как настоящему гоблину, было присуще недоверие к подобным неожиданным подаркам судьбы. Но пока второй помощник данного наемного подразделения Лерой продвигался в моем направлении, естественно без поддержки ПТП-33, просто пешком, я провел еще один допрос операторов дронов. «Ну же, Кутор, ответь мне», — спросил я у оператора дронов, нависнув над ним. «Почему ты не сражался за своего повелителя до последней капли крови и не выполнил свой долг?» Боец нервно сглотнул, явно пытаясь подобрать нужные слова. «И что мне ответить, ведь я всего лишь оператор дронов, у меня и стрелять-то толком из винтовки не получается, да и смысл в этом какой, проливать свою кровь, когда повелитель уже мертв, просто глупо погибнуть, так и без подобных поступков есть куча способов укоротить свою жизнь, ведь даже отдай я команду расстрелять этого архонта Афета H77 уровня из главного калибра ПТП-33, и пусть все боги в этот момент будут на моей стороне, и он не заблокирует эту атаку, то это в любом случае не имело бы никакого смысла. Нас архонты, конечно, еще не называют рабами, но если быть честными, то суть от этого не меняется, потому как личной свободы у нас уже давно нет. Так еще в городской штаб наемников бронетехнику не загонишь, чтобы показать свою силу, а там, если ты не архонт, с тобой даже разговаривать в любом случае никто не будет. Просто расформируют наши подразделения и отнимут все имущество. Так и в чем смысл? А с настолько могучим архонтом 77 уровня, может, наша жизнь и заиграет новыми красками, путано пробежали мысли у этого немного трусливого, зато очень осторожного и продуманного воина. Простите меня, я всего лишь жалкий человек, размазывая слезы и сопли по грязному лицу, практически задыхаясь, произнес Кутор. Дальше получить информацию из мыслей этого солдата можно было не пытаться. Слишком уж он сейчас погрузился в отчаяние и желание выжить. И это несмотря на то, что с каждым разом у меня все лучше удается воспринимать потоки сознания с помощью моего навыка идентификации. И действительно, об этом я как-то не подумал, ведь все хотят выжить и сражаться, когда бой уже в принципе проигран, а главная фигура уже снята с доски, решение крайне сомнительное. К тому же, если учесть, что они видят во мне архонта 77 уровня, а не чудовище или, тем более, жалкого мерзкого гоблина, то их поведение приобретает определенную логику и явно не лишено здорового прагматизма. А вот насчет рабства я был несколько удивлен. Мне отчего-то казалось, что все хуманы крайне свободолюбивы и заносчивы, и в силу этого никогда не потерпят рабской петли на шее. Но, видимо, конкретно в этом мире хуманы сильно отличались от тех, с кем мне доводилось встречаться в молодости. А может, я просто тогда ошибался, и это все было вызвано завистью внутри меня к существам Еранга. И несмотря на мои негативные ожидания от предстоящего разговора с разведчиком Лероем, тревоги при этом я и не чувствовал вообще. Оказалось, что он довольно разумный хуман, и мысли его не были лишены толики честолюбия и, главное, правильного понимания ситуации. Приблизившись к моей позиции в одиночку, еще только в его взгляде я смог прочесть, что он сразу осознал, никакие ПТП-33 не смогут уничтожить настолько могучего архонта. Возможно, только если бы это существо просто стояло на месте и не оказывало вообще никакого сопротивления. А в маневренном же бою, тем более в городской застройке, шансов не было вовсе. Я рад, что тебе хватило здравомыслия сберечь не только солдат, но мою технику от бессмысленного уничтожения, прострекотал я весьма довольным тоном. Впрочем, Лера все равно вздрогнула от звуков моего голоса. «Повелитель Афет, мы благодарны вам за проявленную милость и надеемся, что наши жизни достойно послужат вашим целям», — учтиво ответил Лерой, встав на одно колено. «Не скрою, у меня было практически непреодолимое желание просто перебить всех жалких хуманов, включая и почти всех тех, которые сейчас прятались в штреках шахты. Но глядя на то, что почти у всех солдат были только первые уровни и даже заместитель командира Леры обладал всего 8 уровнем, было вполне очевидно, что подобные действия не могли мне принести большой прибыли. К тому же, ни у кого из данного подразделения не было свободных ОС. Именно в свете данных обстоятельств я посчитал более рациональным поступком воспользоваться ресурсами данных хуманов, как можно более полно. Если подвести итог почти получасового разговора, ну или допроса, если называть вещи своими именами, то ситуация складывалась довольно интересная и, я бы даже сказал, не лишенная определенных перспектив. Оказывается, вся эта тяжелая техника была передана Жарою лишь для проведения данной операции. Лично ему принадлежали только грузовые платформы и теперь уже безвозвратно потерянные воздушные разведывательные дроны. Потому как основной рабочей тактикой подразделения было применение почти полусотни боевых псов, которые наводили ужас на противника, благодаря своей нечувствительности к боли. К тому же высокая регенерация и вживленные бронеплиты позволяли восстанавливаться этим тварям практически после большинства ранений. Стоило только закрыть открытые раны медицинской пеной, и уже через пару декад псы могли снова вступать в бой. На вопрос, почему у всех такие низкие уровни, Лерой поведал мне да нельзя банальный секрет. Оказалось, что всему виною высокая смертность среди жителей континента Тихоль. И тому же Жарою по факту исполнилось всего 37 лет. И это если учесть, что взрослым хуман считается примерно лет с 20. Все описанные события, что происходили в этом мире, лично для меня выглядели слегка безумно, ввиду их хаотичности. Но о чем-то подобном я читал однажды в одной из легенд мира Ашор. Там описывалось время после прихода великой системы и то безумие, которое охватило головы местного населения от переизбытка поглощенных ОС. Целых два столетия длилась непрекращающаяся резня с небольшими перерывами в пару десятилетий. И только после этого сформировались новые провинции и новый миропорядок в целом. Так что подобная ситуация в данном мире Сейласта, наверное, вписывается в простой передел сфер влияния между элитами хуманов. Хотя, насколько я понял, бойцы с белой кожей родом были с другого континента, и там все обстояло несколько более цивилизованно, если так можно выразиться. Во всяком случае, ПТП-33 и другую высокотехнологичную технику производили именно там. Целью же данной миссии являлось просто банальное устранение архонта по имени Кирстен, чья голова прямо сейчас находилась в личной бездонной сумке покойного Жароя, которую, я, кстати, еще даже не проверял. В остальном же, прямо сейчас вовсю происходило банальное мародерство и сбор любых трофеев, которые в будущем удастся продать. И как оказалось, ни про какие контейнеры с ценным грузом местные аборигены ничего не знали. Выслушав более детальный доклад от связиста и оператора дронов, я приказал им перехватить управление дальней связью, чтобы оттянуть на как можно более поздний срок появления подразделений организации «Дикие гончие», отвечавших за охрану данной обогатительной фабрики. Впрочем, это они и собирались сделать, еще до моего прибытия. Первым делом я приказал всей технике и солдатам, теперь уже моего подразделения, укрыться в складских помещениях промышленного комплекса. Во-первых, таким образом их будет сложнее обнаружить с воздуха, а во-вторых, даже если им взбредет в голову атаковать меня, то тяжелая техника в стесненных условиях потеряет большую часть своей огневой мощи. Заодно я провел ревизию личного состава. Как оказалось, трусливые охранники, что сейчас ютились на дне пещеры, значительно переоценили количественный состав аборигенов. Всего 39 солдат осталось в живых на данный момент, из них 15 в большей степени являлись погонщиками боевых псов, нежели полноценными воинами. Еще 9 хуманов отвечали за управление тяжелой техникой и другим сложным оборудованием. В итоге бойцов, умеющих по-настоящему сражаться, оказалось всего 15 единиц. Двух пехотных дронов можно не упоминать, так как высокой автономностью они не обладали и требовали постоянного контроля со стороны оператора. Кстати, именно по этой причине, в момент, когда я атаковал мобильный штаб, никто не вел наблюдение за прилегающей территорией с помощью внешних камер, а вот большую часть свободного пространства в грузовых платформах занимали специальные клети для 43 оставшихся боевых псов. И честно говоря, моим первым порывом было поглотить очки системы с этих ничтожных созданий, ведь толку от них я вообще особого не видел. Но так или иначе, я подавил первый порыв алчности в своей душе и решил сначала проверить эти загадочные контейнеры, что находились на складах около границы быстро возводимого шахтерского поселка. Еще только подходя к территории склада, я почувствовал, что в тех контейнерах находятся живые существа. Хотя их искры выглядели необычайно тусклыми, словно обладатели этих душ прямо сейчас были на пороге смерти. Но что-то подобное я и предполагал, потому что любой груз было бы куда логичнее поместить в бездонные сумки. Или живых существ, или крупногабаритные грузы таким образом переместить было нельзя, ну или просто слишком сложно и накладно. Ведь только бездонная сумка C-ранга обладала возможностью помещать живых существ в стазис, не убивая их при этом. Да и то всего лишь на один месяц и не более 30 особей, если я не ошибаюсь. О цене подобных специфических артефактов системы я даже задумываться не хочу, но астрономическая стоимость была оправдана, потому как ближайшим аналогом являлась карта рабовладельца. И насколько я знал, все манипуляции с единственным рабом требовали затрат ОС, как и говорил ранее, очень специфические артефакты системы, но крайне полезные в некоторых ситуациях. Допустим, моего подзащитного можно было поместить в стазис, и он всегда находился бы рядом со мной, в полной безопасности. Но так или иначе, за то количество ОС, которое стоит бездонная сумка с ранга, можно в разы увеличить свое могущество, причем не только в физическом плане, но и с точки зрения заклинаний. Внешние ворота контейнера Лера и его бойцы распахнули без каких-либо проблем, но вот дальше возникли некоторые сложности. Внутри оказались еще одни ворота, защищенные куда лучше внешних, и даже визуально их толщина внушала уважение. «Повелитель Афет, обратился ко мне главный разведчик, это медицинская капсула, предназначенная для транспортировки тяжело раненых солдат. Лерой, не зли меня», — раздраженно прервал я его. «Не тяни Нургла за хвост и открывайте эту капсулу, да побыстрее». «Простите, повелитель Афет», — почему-то сильно напрягшись, расстроенно произнес Лерой, — «мы определенно не сможем этого сделать прямо сейчас. Тут использована сложная система биометрических кодов, и думается мне, проще будет резаком вскрыть эти ворота, нежели наши специалисты смогут обойти и взломать данную защиту. А взрывчатка определенно повредит содержимое медицинских капсул». Некоторое конструктивное зерно в его словах, конечно, присутствовало. Но в данный момент я однозначно хотел вскрыть эти контейнеры. К тому же своенравное поведение этого бойца меня уже начинало крайне раздражать. Но ждать, когда данная проблема разрешится сама собой, я не стал. Опять же, совсем не факт, что на территории обогатительного комбината мы сможем найти этот их резак. Поэтому, подойдя вплотную к створкам ворот, я решил несколько раз ударить ядовитым жалом в места крепления петель, а также в центральную часть. Но этого не потребовалось. Оказалось, что даже одного удара в угол контейнера достаточно, чтобы деформировать конструкцию целиком и уже руками просто вырвать искореженные листы металла с петель. Лично меня увиденное вообще никак не удивило. А вот судя по сдавленным проклятиям, что сейчас, сдерживаясь, буквально выплевывали мои чернокожие бойцы, становилось понятно, что они были просто в ярости. И я легко мог понять их негодование. Десятки тел чернокожих аборигенов были помещены в какие-то прозрачные коконы и уложены штабелями по обе стороны медицинского контейнера. В глотки этих полуживых хуманов были введены трубки и, судя по всему, они находились в бессознательном состоянии или же даже в некоем подобии стазиса. Ведь мне с трудом удавалось уловить признаки того, что они хотя бы дышат. И это с моим уровнем восприятия. Дотронувшись до одного из крайних тел, сквозь мягкий и прозрачный материал я использовал на нем идентификацию, но ничего стоящего обнаружить мне не удалось. Это был обычный хуман один уровня, со статусом юнит, только и того, что молодой и крайне исхудавший. Навыков, естественно, тоже не было. Рядом лежащие тела оказались практически идентичны, и не успел я даже озвучить своего решения, как несдержанный Лерой снова открыл свой рот без разрешения. «Повелитель Афет, прошу простить меня за дерзость», взбудораженно произнес непочтительный разведчик, «но позвольте нам освободить этих людей. Они все нашего племени, а эти бледнокожие твари обращаются с ними хуже, чем со скотом. Торгуя моими соплеменниками, словно мы даже не люди, а какой-то товар». Неразличимо быстрый удар моментально прервал такую наглую и бессмысленную просьбу Лероя. Я бил легко, лишь собираясь указать ему на ошибку. «Это первый и последний раз, когда я прощу тебе подобную дерзость», раздраженно произнес я, глядя на лежавшего на земле разведчика, «впредь, если тебе будет что сказать, встань на колено, склони голову и лишь затем открывай рот, ты меня понял». Остальные пятеро солдат, что в данный момент сопровождали меня, неуверенно напряглись, но они сейчас все же больше переживали о собственных жизнях, нежели о судьбе своего командира, который был так неаккуратен в своих словах и поведении. Тем временем Лерой, пусть и с трудом, но все-таки нашел в себе силы, чтобы приподняться и встать на колени, после чего еле слышно сказал: «Простите меня, повелитель Афет, впредь этого не повторится. Ты до сих пор жив лишь потому, что я крайне добросердечен и не приемлю напрасных жертв, так что запомни это и всегда будь повнимательнее». Разочарованно и зло прострекотал я: «А теперь подумай хотя бы немного и ответь мне, как вы собирались их спасти, если у вас нет необходимого оборудования, или кто-то из вас неожиданно стал обладателем магического дара и заклинания лечения». Обескураженное молчание было мне ответом. Бойцы расстроенно понурили головы, но при этом все прекрасно понимали, что единственным вариантом сохранить жизни несчастным пленникам было оставить их здесь на поживу торговцам, что их сюда и доставили. Ведь перегрузить контейнеры целиком мы не могли, просто по причине отсутствия грузовых платформ с открытыми площадками и специальных грузовых кранов, способных поднимать подобные грузы. А если начать доставать непосредственно каждое тело, то они не протянут без специализированной медицинской помощи и нескольких часов. Потому как, если судить по работающему в этом контейнере медицинскому оборудованию, по трубкам в бессознательные тела поступала особая смесь, поддерживающая их странный анабиоз. И даже если бы я мог использовать на них свое заклинание лечения, то на 90 хуманов мне бы просто банально не хватило бы энергии. А ведь рядом стоял еще точно такой же контейнер, и в нем я видел практически идентичные тусклые искры. «Простите, повелитель Афет», с трудом склонившись, болезненно произнес Лерой, «мы все понимаем». Пока бойцы примирялись с тяжелой неизбежностью, я вскрыл второй контейнер, и ожидаемо в нем все повторилось до мельчайших деталей. Точно такие же 90 тел чернокожих хуманов, погруженных в медикаментозный анабиоз, ну или стазис. Разобраться в их истинном состоянии более точно было неимоверно сложно, ведь эти пленники провели здесь уже гораздо больше недели и при этом не погибли от обезвоживания, что крайне странно. Во всяком случае, подобных поддерживающих существование медицинских технологий в моем родном мире точно нет. А вообще, довольно удивительно, для чего эта организация «Дикие гончие» вообще решила торговать хуманами именно в таком состоянии. Очень уж это похоже на одну из ферм вампиров, что мне однажды не посчастливилось лицезреть. Но это их личные проблемы. Да пусть этот мир весь захватит неживые любители горячей и ароматной крови, меня это никоим образом не касается. как-нибудь с этим разберутся, в мире Асшор смогли же искоренить большинство гнезд этих кровососущих тварей. Думаю, и эти справятся, хотя если они продолжат полагаться исключительно на технологическое оружие, это точно ничем хорошим не закончится. Потому как ни одна пушка не сможет навредить вампиру в состоянии кровавого тумана, ну разве только огнеметом жечь, что тоже так себе идея. Но как я и говорил, это их проблемы, которые предстоит решить этому миру самостоятельно. Потому как среди бойцов мне не удалось услышать не только разговоров, но и даже мыслей, что хуманы ведут торговлю или экспансию в соседние миры, значит, они по какой-то причине до сих пор находятся в некоторой изоляции, а это о многом говорит, но лично для меня это даже хорошо, теперь же стоит заняться неожиданно попавшим в мои руки сокровищем, и тут главное, не проявить излишнюю жадность, слушайте внимательно, зычно отдал я команду, вооружайтесь системным оружием и упокойте измученные души своих несчастных соплеменников. Мы не допустим, чтобы над ними измывались эти бледнокожие твари. Я разрешаю поднять каждому из вас по одному уровню. Тебя, Лерой, это тоже касается. После добавите себе каждой по единице в характеристику живучесть. Пусть их жизни не пропадут напрасно. А я впоследствии постараюсь дать всем вам возможность отомстить этим бездушным тварям, что превращают людей в живой товар. Бойцы сперва с трудом, мучительно преодолевая себя и вколоченные пропагандой моральные ценности, начали протыкать еще живых хуманов, помещенных в прозрачные коконы, но постепенно эйфория от поглощенных очков системы взяла верх, смыв практически все негативные эмоции, оставив только искреннюю ярость, направленную на бледнокожих хуманов с соседних континентов. Конечно, я мог бы сделать это и сам, но, во-первых, настоящему командиру не по статусу делать такую грязную работу лично, к тому же, после меня в контейнерах осталось бы месиво из окровавленных тел. А во-вторых, и это самое для меня главное, сам-то я ввиду наличия гигантизма уже не мог использовать системное оружие и, следовательно, с каждого хумана я поглотил бы только 7 ос, а бойцы сделают это значительно аккуратнее и соберут с каждого тела уже хотя бы по 8 ос. Естественно, если бы я делал это лично, то моя добыча бы составили целых 1260 ос, но с учетом 6 рядовых солдат, что поднимут уровни до 2 или роя, что достигнет 9, мои трофеи оказались чуть ниже, всего 1160 ос, которые бойцы планомерно перенесли в мой накопитель, и сейчас у меня в общей сложности было 1505 ос, единственное, чего было немного жаль, так это отсутствие выпавших карт навыков. Но если учесть, что мои новые подчиненные все поголовные юниты, то подобный расклад становится более логичным. Хотя не получить ни единой карты со 180 тел, все равно кажется странным. 0670, 1505, 15 тысяч. И судя по мыслям, что я считывал у бойцов во время сдачи опыта, они были невероятно довольны. И особенно тем фактом, что моим основным приказом им было необходимо улучшить именно характеристику живучесть. Тем более, мой навык идентификации показал, что как только воины повысили свои уровни, они увеличили параметр живучесть сразу же, не откладывая это улучшение в долгий ящик. С одной стороны, я их прекрасно понимал, дополнительные годы жизни – это очень серьезное подспорье. Но вот как настоящему воину, их решение для меня казалось верхом глупости, это еще мягко сказано. В любом случае, своих целей я добился. Очки системы с полуживых трупов собрал практически в полном объеме, а также увеличил доверие со стороны простых солдат. Ведь даже Лерой в своих мыслях изменил свое мнение обо мне, а для моих дальнейших планов это было крайне важно. Глава 6. Инвентаризация – это крайне важное дело для любого офицера. Поджигать тела я запретил, по причине того, что столбы дыма будут видны за многие версты вокруг. Но так или иначе, мы прикрепили оторванные мной створки ворот на место и заблокировали медицинские контейнеры. Надеюсь, хозяева данного товара оценят мои старания по сохранению их собственности в целостности. Поэтому, закончив довольно кровавое дело, я с Лероем отправился в местный штаб диких гончих. Как минимум, туда я мог войти, несмотря на габариты моего тела, в отличие от мобильного штаба на колесах, где ознакомиться с интерактивными картами я не мог просто физически. Так вот, по заверениям моего связиста, он смог настроить систему дальней связи так, что во время регулярного запроса,